Глава 17. Проснувшись, я проверил Ориджа, а точнее погоду. В кабине было темно. Плотный снег облепил стекло и, периодически поскрипывая, давил на крышу. Неактивный Оридж Алисы выглядел спящим, голова запрокинута, а подвижные пластины на лицевом щитке создавали эффект открытого рта. По крайней мере, это так выглядело с моей точки зрения. Буран и не думал стихать. Гудел где-то далеко над головой, подвывал, сменяясь то раскатами грома, то скрипом пикапа. Я связался с Алисой, которая отключилась всего 20 минут назад. Считай, разминулись, а теперь она уже занимается какими-то организационными делами в своих архитектурных кругах. Ладно, мне тоже есть чем заняться на 37-й. Умылся и пошел в зал на 30-минутную тренировку. Меч пока отложил. Он требовал больше времени и сосредоточенности, а вот старый добрый бокс — другое дело. С удовольствием помолотил грушу в режиме джеб-кросс-приседания. После душа выпил кофе и, отдав чипзику четверть своего бутерброда, сделал себе еще один. Ненасытное чудовище претендовало и на мою яичницу, но здесь я проявил чудеса стойкости. В отличие от Джеймса, который сдался и разделил с чипзиком все составляющие своего завтрака. Вскоре на кухне появился все такой же сияющий Роберт, до сих пор окрыленный своими успехами в сфере раздела трофеев. Кажется, за прошедшую ночь его крылья еще немного подросли и покрылись золотом. Как я понял из разговоров, повод для этого был. Пока я спал, команда трудилась. Распаковали всех клонов, активировали и подключились. Спасибо рейдерам, они сделали всю основную работу. Перепрошили, сбросив маячки Кавасаки и прописав какие-то левые, но чисто ID. По официальным документам, на случай проверки авангарда, у нас на станции теперь находится отряд частных охотников, которые в прошлом году вышли в рейд в 100-каком-то секторе. Видимо, заплутали и спустя год оказались на 37-й. «Лучше не придумаешь. Я на всякий случай проконсультировался с Дэшем. Не будет ли проблем, и можно ли было такое же провернуть с моим Ориджем, когда я его нашел?» Оказалось, что тема рабочая, и я мог ей воспользоваться, если бы у меня нашлось лишних 300 тысяч кредитов. Обелить Ориджа оказалось в 10 раз дороже, чем клона, а инженерных так вообще списывали и переоформляли практически за копейки. Итого, официально, в Челап. Эти данные мы тоже сразу подали в базу данных авангарда. Теперь было 6 дроидов. Мой оригинал и 5 клонов. 2 защитника у Эбби и Боба. 2 разведчика у австралийцев. А стрекоза у Татьяны. Не спецотряд авангарда, конечно, но уже и не одиночки. Решил, что дождемся остальной части команды и проведем оценку территории 37-й. Заодно начнем привыкать к новым машинам. После завтрака все засели в операторской. В этот раз к команде присоединилась даже Эбби и заняла свое обычное пустующее кресло в общей комнате, а не у себя в мастерской. Я надел скафандр Бенджамина и вышел во двор дожидаться дроидов. Обошел станцию, фиксируя повреждения. Опасные пробоины и трещины мы давно залатали, но косметический ремонт напрашивался заново. «Чертов, вечный ремонт!» Я сделал себе пометку — более внимательно изучить каталоги Ronan Group. Понятно, что виллы и особняки нам здесь не требуются, но что-то более функциональное и защищенное на смену старой станции нам нужно. Земля есть, участок у нас большой. Можно построить отдельный жилой блок, а старое здание оставить под мастерскую, лабораторию и кузню Скаймастера. Николаич, я все-таки планировал дожать, чтобы к нам переехал. Дошел до парковки, где трофейные машины перестали помещаться под навесом. Техника, сделанная на базе «Тойоты», имела плазменную пушку в кузове, усиленный бампер и решетки поверх стекол. Самый раз для патруля ополчения, на котором смогут гонять австралийцы. Еще одна «Тойота» — это типовой семиместный внедорожник. И, неожиданно для меня, красавец, от которого даже на душе потеплело. УАЗ, таежник. Пусть, старичок, пусть не самая удачная попытка наших инженеров создать что-то специально для мерзлоты, но прям родной. Даже внешний вид толком не изменился. Все тот же миниатюрный Гелендваген, как я его всегда называл. Салон только стал заметно лучше уже за счет утеплителей и приборов жизнеобеспечения. Без вариантов, забираю его себе. И не только потому, что он единственный из трофейных пригоден для передвижения без скафандра. Я сразу же обозначил на него свои права в голосовом чате, а заодно попросил Эбби привести его в порядок, все проверить, освежить и предложить варианты по бронированию. Когда все вышли на улицу, я распределил задачи. Австралийцев отправил к горной дороге, чтобы по пути собирали все крупное, что не удалось вынести сразу. Потом еще нужно будет восстановить там засадные нычки, а все остальное заминировать. «Целыми частями не разбрасывайтесь!» — поспешила дать свое указание Эбби. «А то знаю я вас! Все сгребете в одну кучу и самое ценное раздавите металлоломом. А потом окажется, что из этих запчастей еще парочку годных инженерок можно было собрать». «Зачем нам теперь такая рухлядь?» — перебил ее Джейк. «Если у нас есть новые дроиды». «Я хочу собрать себе дроида сама. И ни одного. Шахту нужен. На погрузку-разгрузку нужен». Эбби начала загибать пальцы. «Что тут непонятного? Сгрузи все под навес. Сама выберу запчасти». Спорить с Эбби было бессмысленно. Братья отправились за ворота на горную дорогу. Мы вчетвером остались во дворе. «Ворота, крыша, лестница», — начал перечислять я. «Частично забор». «И опять этот долбанный гараж», — подхватила Эбби. «И вышка бы не помешала». «И новые камеры с датчиками», — вздохнул я. «Боб, фиксируешь расходы?» «Пока нет. Смотрю на наш бюджет. У меня такие слезы текут из глаз, что на визор надо дворники прицеплять». Боб в своем новеньком защитнике пошел по двору, чтобы фиксировать количество тех или иных материалов, которые необходимы для ремонта. Периодически он вздыхал и проговаривал себе под нос процент скидки, о котором он либо уже с кем-то договорился, либо у него это было в планах. Когда пул работ по станции был определен, мы обошли забор по периметру, и дроиды направились к шахте. А я забрался в таежника и покатил к выезду из долины. «Алекс, тут жесть!» — раздался расстроенный голос Эбби в наушнике. «Вы чего тут такого навзрывали? Проход на нижний уровень завален!» «Ну, прости, это крабы постарались. Совсем все плохо». «Терпимо, но лучше дождаться экскаваторов, которых Робби купил. И потом, непонятно пока, насколько шахту завалило». Вздохнула Эбби. «Пока лучше на Скайкрафт не рассчитывать при планировании бюджета. Но Робби что-то про кредит говорил». «Нафиг, сами справимся. Сейчас спотов к себе как-нибудь переправлю. Посылку попробую передать», — сказал я и задумался. «Насколько это реально сделать? Или проще на месте у кого-нибудь добыть?» «Ладно. Тань, что у нас с аномалиями?» «Они уже сдвинулись на 50 градусов и частично возвращаются на дорогу», — подключилась к разговору Татьяна. «А твои исследования? Когда сможем управлять аномалиями?» «Двигаются», — радостно сообщила ученая. «Думаю, что на неделе сможем высадить экспериментальный образец и зафиксировать его на месте». «Подтверждаю, двигаются», — перебила ее Эбби. «То, что росло у нас на столе, я уже передвинула за пределы жилого модуля». «Да, и скоро переедет в свою родную почву», — ответила ей ученая, не поддавшись на провокацию. «Супер. Я скину точки на карте, откуда начнем», — обратился я снова к Татьяне. Отключился от разговора и, лавируя между аномалиями, поехал проверять камеры и датчики. Увидел первую, расколотую выстрелом. Она болталась на покосившемся столбе. «Так, это уже не починить». «Как и еще 10. 5 датчиков не пострадали, но толком ничего они не сканировали из-за удаленного расположения от дороги. Еще с десяток рейдеры вырубили электромагнитом, что-то сожгли изнутри, но они хотя бы подлежат ремонту. Таким образом, под списание попало больше половины. Пока придется перераспределить то, что осталось, и заказывать новое, а это опять деньги и слезы. Уже не только у Роберта. Надо скорее что-то решать. И Гранд Рипа нам нужен, и трофеи из сектора, а может, и продажа фрагмента артефакта. За ремонтом камеры датчиков и последующей их переустановкой я провел почти целый световой день. Мышцы хоть и чувствовали легкую усталость, но точно говорили спасибо. Виртуальная жизнь, конечно, прекрасна, но так порой не хватало возможности сделать что-нибудь своими руками. И я так разошелся, что потом и к Эбби пристал, решив собрать себе нового инженерного дроида взамен Таймыра. В перерыве я созвонился с Анной. Рассказал ей про гробницу и про свою встречу со жрецом Айсфара. «Послушай, Белов, мы близки как никогда», — возбужденно проговорила Анна. «Осталось как-то доказать, что вся эта древняя история имеет непосредственное отношение к современным сектантам. И дело в шляпе». «Да, понял. А еще лучше найти хранилище сознаний фоггеров, скопировать на флешку и отправить РИП. Делов-то». «Молодец, Леш, никогда в тебе не сомневалась», — усмехнулась Анна и достаточно быстро со мной попрощалась. Спешила на какое-то очередное совещание. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» «Алекс, ты здесь? Буран наконец-то закончился. Можем выдвигаться. Учитывая, что все завалило, надо еще выбраться сначала». Стоило мне включить визор, как Алиса сразу же нависла надо мной. Окно с ее стороны было приоткрыто всего на несколько сантиметров, но Алису засыпало снегом по пояс, меня по колени. Перед лобовым стеклом снег был рыхлым, словно машина уже пыталась сдать зад вперед. Что-то утрамбовало, но снег осыпался снова. «Здесь. Сейчас откопаемся. Статусы только проверю». Уровень заряда — 80 с хвостиком. Запасные батареи в рюкзаке и яйце монстра — на уровне 60. За сутки в сугробе они толком не зарядились, но хоть не сели, что уже хорошо. Сканер показал, что над нами почти 2 метра снега во все стороны, кроме скалы, вдоль которой мы припарковались. Сзади плотность чуть меньше, словно кто-то пытался прокопать к нам путь, но устал и передумал. Ведьмачье зрение эту версию подтвердило, обнаружив остаточный шлейф чьей-то энергии. «Туда и направимся!» Я с усилием распахнул дверь и тут же полностью оказался в снегу. Здесь это был даже не привычный снег, а ледяной песок, сразу заскрипевший в складках брони. Протиснувшись до вырытой норы, я выбрался наружу. «Лепота! Тишь да гладь!» Но по склону будто лавина прошла. Она замела валуны и камни, превратив местность в пустыню с торчащими ледяными вершинами. Прикинув траекторию выезда с наименьшим сопротивлением, я начал координировать Алису. Пикап справился. Раскачался, постепенно разворачиваясь и разбрасывая ледяную крошку, рывком выскочил на склон. Прямо крутой уокер, как в той сцене, где его вместе с джипом закопали. «Куда теперь?» — спросила Алиса. «На охоту, если ты не против», — предложил я и скинул точку на карте, где сейчас блестела моя метка. Мой юный археолог был не против. Кажется, наоборот, она ждала, что мы обязательно найдем что-нибудь интересное. Метку мы нагнали примерно через 2 часа. Тощая гончая мелькнула на склоне очередного холма, но потом скрылась в расщелине, делившей этот холм пополам. Я оставил Алису охранять машину, а сам соскользнул в трещину. Зверь был близко. Метка по масштабу слилась с пунктиром пещеры. Но даже без помощи сканера я чувствовал близость зверя. Может, его тяжелый взгляд или попытки меня просканировать. Я подготовил 2 отравленных иглы и, подстроив визор под темное освещение, бесшумно пошел вперед. Обогнул несколько выступов, пролез под большим камнем и вышел на широкую площадку. Логово или гнездо? По углам — груды пепельно-серых костей, ярких, как старая древесина, выцветшая на солнце. Крупный рогатый череп, несколько позвоночников с зонтиком сломанных ребер по бокам. Я замер, чувствуя нарастающее напряжение. Точно есть какое-то внешнее воздействие, но система почему-то молчит и не предупреждает. Воздействие на уровне ультразвука. Меня словно эхолотом прощупывали. К тому же я заметил, как неровными толчками начала уходить энергия. «Ну надо же! Монстр, энергетический вампир! Да еще с навыком, блокирующим чувство опасности у моей системы! Либо он как-то обходит мою защиту?» Совершенно не вовремя во мне проснулся научный интерес. Набрался я от Алисы, похоже, да и Анна, и Эбби одного поля ягоды. А тем временем запас энергии уже слетел на 10%. Познавательный опыт, но слишком опасный. Пора менять подопытного. Сделав несколько шагов, я вышел на видное место. Повертелся, стараясь показать монстру, что растерян. Не факт, что он понял мое актерство, зато я точно смог определить, когда метка фонит сильнее. Поднял руку с иглой, успокоил дыхание и, досчитав до трех, активировал подрыв метки. Тут же груда костей развалилась, и совершенно неотличимая от них по цвету и фактуре тварь подпрыгнула вверх. Зацепила хребтом чьи-то ребра, неуклюже приземлилась и рухнула, как подкошенная, с желтой иглой в шее. Ломая налившие кости, монстр забился в судороге. А я почувствовал, что расход энергии вернулся в норму. Будто дышать стало легче. А сканер так вообще взбесился, тут же подсветив и куски скайкрафта среди костей, и мощные источники энергии. Один окружил парализованного монстра, и еще три повисли буквально за стеной, где проявились пунктиры новых проходов. «Алекс, тут еще трое! Выскочили с другой стороны и убегают!» — крикнула в рацию Алиса. «Не стреляй!» — попросил я. В несколько прыжков оказался у запасного выхода, а потом и выбрался из расщелины. С трудом разглядел среди серого пейзажа три серых размытых пятна и отправил метки. Попал в каждого и, глядя на отчеты системы, вернулся в пещеру. Монстр в себя так и не пришел. Его тело обмякло, глаза остекленели и уже начали замерзать. Довольно плотный шлейф энергии дымком поднимался к потолку пещеры, растворяясь там. Я подошел к нему, пытаясь понять, откуда взялось столько энергии. Под кожей на загривке обнаружил выпуклость размером с мячик для пинг-понга. Вскрыл ее клинком и извлек наружу черный овальный камень, по свойствам напоминающий то, что мы достали из ящера. Система определила его как еще одну природную батарейку, заряженную на 90%. Я тут же впитал ее, восстановив себе пятую часть заряда. Маловато, зато компактно. Полное яйцо ящера могло дважды зарядить меня полностью, как и рюкзак Алисы, а эта штука имела в 10 раз меньший запас. Закинул камень в разгрузку, проследив, что процесс восстановления пошел. Точнее, пополз. Но это ничего. Главное, что работает. Никаким хранилищем сознаний фоггеров тут и не пахло. Обычная пещера ничем не отличалась от десятка других, в которых я успел побывать. «Ладно. Карвели не обещала мне, что монстр приведет в конкретную точку. Но он хотя бы направление показал и сузил сектор поиска». Задумчиво сказал я. Разворошил костяные кучи, собирая фрагменты скайкрафта. Моей добычей стали несколько мелких кристаллов, но в основном то, что не смогли переварить монстры из своей добычи. Чешуйки, когти и, видимо, камни в почках. Помеченные монстры будто услышали меня, и ровная куча маркеров распалась на три части. Одна помчалась в сторону границы сектора, вторая — пока прямо, а третья забрала левее, в сторону главного достояния местных археологов — гипотетического завода Ориджей. «Алиса, а где то место, которое ты скрываешь от адских?» 40 километров к северу от основного места раскопок. А что?» «Наша охота перемещается в ту сторону. Заглянем?»